Глава 28. Конец азиатского заточения. Проклятый город Кишинев, тебя бронить язык устанет. Ноябрь 1823 года. Мелькали дни, месяцы, годы, а ссылке Пушкина не видно было конца. Он с первого же года надеялся и ждал. «Бог простит мои грехи, как государь мои стихи». Но прощение не приходило, а кишиневская жизнь тяготила все больше. Внешне она шла на людях. Гулянья, встречи, трактирные пирушки под пение цыганок, танцы, дуэли, несложное волокитство, однообразная пестрота и веселье провинции, да еще полурусской. А внутри беспокойство, обида на забывчивых друзей, одиночество, тоска по милому северу. Пушкин сразу стал тяготиться Кишиневым. И в стихах, и в письмах прорвалось нетерпеливое раздражение, едва прикрытое шуткой. Пушкин в письмах корил друзей за забывчивость, жаловался на скуку и одиночество. В марте 1821 года, едва осев в Кишиневе, он писал: «Недавно приехал в Кишинев и скоро оставлю благословенную Бессарабию». Несколько месяцев спустя просил Александр Иванович Тургенева походатайствовать за него перед царем, вытребовать меня на несколько дней с моего острова Пафмоса. «Мочи нет, почтенный Александр Иванович, как мне хочется недели две побывать в этом пакостном Петербурге». 7 мая 1821 года. Чадаеву он писал той же весной: «О, скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки?» Мечтал возобновить беседы прежних лет, молодые вечера, пророческие споры. Он писал другому Тургеневу, дипломату, только что выехавшему из Константинополя: «Поздравляю вас, почтенный Сергей Иванович, с благополучным прибытием из Турции чуждой в Турцию родную. С радостью приехал бы я в Одессу побеседовать с вами и подышать чистым европейским воздухом, но я сам в карантине, и смотритель Инзов не выпускает меня, как зараженного какой-то либеральную чумою». 21 августа 1821 года. Раздражение против насильственного одиночества, оторванности, изгнания вылились в оде к Овидию, который закончился первый год в Кишиневе. Но и новый, 1822 год, мало принес радости. Письма невеселые. Пушкин писал брату: «Представь себе, что до моей пустыни не доходит ни один дружный голос, что друзья мои как нарочно решились оправдать элегическую мою мизантропию, и это состояние несносно. Спроси у Дельвига, здоров ли он? Все ли, слава Богу, пьет и кушает? Каково нашел мои стихи к нему?» и прочее. 24 января 1822 года. 6 февраля, через несколько дней после этого письма, был арестован Раевский однофамилец. Пушкин тревожился не только за приятеля, но и за себя. Копились новые писательские грехи, кинжал, а главное — Гаврилиада. Чувство связанности и одиночества усиливалось. «Пожалейте обо мне! Живу меж гетов и сарматов. Никто не понимает меня. Со мною нет просвещенного Аристарха. Пишу как-нибудь, не слыша ни оживительных советов, ни похвал, ни порицаний. Жуковскому я также писал, а он и в ус не дует. Так-то пророчу я не в своей земле, а между тем не предвижу конца нашей разлуки. Здесь у нас молдованно и тошно». 27 июня 1822 года Гнедичу. И Вяземскому опять: «Здесь не слышу живого слова европейского». 1 сентября 1822 года. Потом ламписту Якову Толстому: «Мои сердечные благодарения. Ты один изо всех моих товарищей, минутных друзей, минутной младости, вспомнил обо мне. Кстати или не кстати? 2 года и 6 месяцев не имею от них никакого известия, никто ни строчки, ни слова. 26 сентября 1822 года. Яков Толстой порадовал его не только своим письмом, но и предложением библиофила-коллекционера князя Лобанова-Ростовского издать стихи Пушкина. Как будто снова устанавливалась связь с Петербургом. Вспыхнули воспоминания о веселых беседах под зеленой лампой. Вспыхнули и зазвенели стихами в его мозгу, точно вылились из-под его пера так же легко, как и прозаическое начало письма. «Горишь ли ты, лампада наша, подруга бдений и перов? Кипишь ли ты, золотая чаша, в руках веселых остряков? В изгнании скучном каждый час, горя завистливым желанием, я к вам лечу воспоминанием, воображаю, вижу вас. Вот он, приют гостеприимный, приют любви и вольных муз, где с ними клятвою взаимной скрепили вечный мы союз, где дружбы знали мы блаженство, где в колпаке за круглый стол садилось милое равенство». На самом деле, в письмо попал уже исправленный, переработанный текст. В черновиках их два. Один в большой тетради, номер 2365, другой в карманной записной книжке. Отчетливее проступает противоречие между былой беспечностью и кишиневскими настроениями. И милый звук знакомых струн печаль на сердце мне наводит. Молвой покинутый изгнанник в степях Молдавии забыт. Младых перов утихли смехи, утих безумство вольный глаз. Вы оба в прежние времена любимой лестью баловали певца свободы и вина. Это могло быть принято за жалобу или за хвастовство, и Пушкин отбросил эти строчки. У него не было прежней охоты болтать нараспашку, даже с товарищами молодыми. Несвойственное его детски доверчивому сердцу сомнение в людях сказалось в писанном тогда же по-французски письме к брату. «Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты не знаешь. Начинай всегда с того, чтобы думать о них как можно хуже. Вряд ли просчитаешься. Не суди о них по собственному сердцу, которое, я надеюсь, полно доброты и благородства. А главное, сердце твое еще молодо. Презирай их как можно вежливее. Это способ быть настороже против мелких предрассудков и мелких страстей, которые будут задевать тебя при твоем появлении в свете. Будь холоден со всеми. Не поддавайся чувству благожелательности. Люди его не поймут и охотно примут за низость, так как они всегда рады судить других по себе. Хотелось бы мне предостеречь тебя от обольщений дружбы, но у меня не хватает духу ожесточать твое сердце в таком возрасте, когда оно еще полно сладких заблуждений. Все, что я могу сказать тебе о женщинах, не принесет тебе никакой пользы. Скажу только, что чем меньше мы любим женщину, тем легче нам обладать ею. Но только старой обезьяне XVIII века это может доставить наслаждение. Осень 1822 года. Эти мизантропические мысли, смягченные прелестью стиха, повторяются почти дословно в «Евгении Онегине». «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим средь обольстительных сетей». Но эта важная забава достойна старых обезьян, хваленых дедовских времен. Глава 4. Осенью писал Пушкин брату. «Я карабкаюсь и, может быть, явлюсь к вам, но не прежде будущего года. Жуковскому я писал, он мне не отвечает. Министру я писал, он и в ус не дует. О, други, Августу мольбы мои несите, но Август смотрит сентябрем». Октябрь 1822 года. Все настойчивее стучится хандра в веселое сердце поэт. Ему душно. Забывчивые друзья молчат. Издатели далеко. А без них как справиться с гнетущим безденежьем, с нищетой? Все круче становится цензура. Бесполезно издалека торговаться с цензором. За 2000 верст мудрено щелкать его. Цензора Берукова, примечание автора, по носу. Я барахтаюсь в грязи молдавской, черт знает, когда выкарабкаюсь. Конец 1822 года Вяземскому. Все чаще возвращается слово «пустыня». В пустынях Молдавии сия пустынная страна, бессарабский пустынник, пустынный лиры пенья. И пустыня-то не русская. После 3 лет жизни в Бессарабии Пушкин кончает письмо Гнедичу стихами «В чужбине свято сохраняя». Тягостно было нести одиночество. Отдельные люди отвечали отдельным его потребностям ума или характера. Но никто не давал той полноты жизни, как «Зеленая лампа», «Субботники Жуковского», «Приемы у Карамзиных», «Гостиные Голицыной», «Беседы с Чаадаевым». Даже в обществе умных не понимали его. На юге Пушкин никого не мучил своим талантом, как привидение. Никого не изумлял волшебной быстротой своего роста. На юг уехал молодой повеса, беспечный певец Руслана и Людмилы, трубадур рыцарей лихих. К концу 3-го года ссылки Пушкин написал «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Цыган», задумал и начал Евгения Онегина, написал около 100 стихотворений, в некоторых из них уже весь блеск его гения: к Чаадаеву, к Овидию, Наполеон, Демон, песня о вещем Олеге, Муза. Трудности и радости творчества переживал он на юге вне непрестанного соприкосновения с чужим творчеством, с влюбленным одобрением читателей, которая ласкала его в Петербурге, где его резвая муза, как вакханочка, резвилась, за чашей пела для гостей, и молодежь минувших дней за нею буйно волочилась. Все острее угнетала подневольность, отсутствие свободы передвижения. В год, когда Раевского посадили в Тираспольскую крепость, Пушкин, может быть, сливая его судьбу с собственным чувством, написал «Узника». «Сижу за решеткой в темнице сырой. Мы вольные птицы. Пора, брат, пора. Туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляет лишь ветер. Да я». 1822 год. Эта песня потом распевалась по всей России, особенно в тюрьмах. Наконец Пушкин потерял надежду на друзей и решил сам обратиться к министру иностранных дел, в ведомстве которого он продолжал числиться. Это было в начале 1823 года. Либеральный граф Каподистрия уже ушел. На его место поступил граф Нессельроде, лучше умевший приспособиться к новой политике императора. Пушкин послал ему прошение по-французски. Приданный приказом Его Величества в распоряжение господина генерал-губернатора Бессарабии, я не могу без специального разрешения прибыть в Петербург, куда призывают меня дела семейства, которые я не видел в течение 3 лет. Осмеливаюсь обратиться к вашему сиятельству, чтобы нижайше просить вас предоставить мне отпуск в 2-3 месяца. Эта скромная просьба о 3-месячном отпуске была доложена 21 февраля государю и отклонена. 27 марта Нессельроде писал Инзову: «Его Величество соизволили приказать мне уведомить Пушкина через посредство вашего превосходительства, что он ныне желаемого позволения получить не может». С этого отказа началась многолетняя, душу выматывающая переписка гениального поэта с важными чиновниками и жандармскими генералами. Для Пушкина этот отказ был тяжким ударом. Он был полон надежд, нетерпеливо напоминал брату, чтобы родные, а главные друзья, на которых поэт больше полагался, чем на родных, замолвили о нем слово перед царем. Вероятно, письма не всегда были сдержанные. Даже легкомысленный Левушка, может быть, повторяя опасения друзей, просил брата быть осторожнее. В ответ на это поэт писал: «Ты не приказываешь жаловаться на погоду в августе месяце. Так и быть. А ведь неприятно сидеть взаперти, когда гулять хочется». 30 января 1823 года. Отказ государя обострил чувство ссылки. К счастью, непосредственно его начальник, генерал Инзов, относился к поэту с неизменной доброжелательностью. Весной 1823 года, вероятно, в мае, он отпустил Пушкина на побывку в Одессу, которая издали, по сравнению с Кишиневым, казалась поэту Европой. Во время пребывания в Одессе генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии был назначен граф Воронцов. Он выбрал Одессу своей резиденцией. Северные друзья постарались перевести поэта в штат графа Воронцова. Вяземский из Москвы писал в Петербург Александру Ивановичу Тургеневу: «Говорили ли вы Воронцова о Пушкине? Непременно надобно бы ему взять его к себе. Похлопочите, добрые люди. Тем более, что Пушкин точно хочет остепениться, а скука и досада — плохие советчики». 31 мая 1823 года. Это письмо скрестилось с короткой запиской Тургенева. Он писал Вяземскому с Черной речки: «Я говорил с Нестельроде и с графом Воронцовым о Пушкине. Он берет его к себе от Инзова и будет употреблять, чтобы спасти его нравственность, а таланту даст досуг и силу развиться». 1 июня 1823 года. Через несколько дней Тургенев писал подробнее. О Пушкине вот как было. «Зная политику и опасения сильных мира сего, следовательно, и Воронцова, я не хотел говорить ему, а сказал Нестельроде в виде сомнения, у кого он должен быть, у Воронцова или Инзова. Граф Н. утвердил первого, а я присоветовал ему сказать о сём Воронцову. Сказано, сделано. Я после и сам два раза говорил Воронцову, истолковал ему Пушкина и что нужно для его спасения. Кажется, это пойдет на лад. Меценат, климат, море. Исторические воспоминания — все есть. За талантом дело не станет, лишь бы не захлебнулся. Впрочем, я одного боюсь. Тебя послали в Варшаву. Откуда тебя выслали? Батюшкова в Италию. С ума сошел. Что-то будет с Пушкиным». 15 июня 1823 года. К несчастью, полушутливые опасения Тургенева оправдались. Идиллия на берегу моря не удалась. Меценат не сдержал своего обещания дать талант Пушкину на простор и досуг. А старик Инзов был огорчен отъездом Пушкина. «Я любил его как сына», — грустно жаловался он.